«Болтать не положено», — сказал, как отрезал тот, но после паузы все же добавил. «Высокородные чего-то понаехали, да и наших сегодня больше, чем обычно. Аристократы», — уточнил я. «Однако если офицер что-то и знал, то не сказал мне». Миновав пункт охраны, я еще раз бросил взгляд на парковку, присматриваясь к машинам. Слова офицера подтвердились. Среди энергомобилей виднелись экземпляры с нанесенными на них гербовыми цветами. Что на базе государственных магов могло понадобиться аристократам? Задался я вопросом. Вариантов было множество, но гадать не имело смысла. Захотелось самому войти в здание штаба, но туда мне путь был заказан. База была режимным объектом, и мой пропуск работал только на полигон с учебными аудиториями и ресторан. Поэтому мне ничего не оставалось, кроме как направиться к серому зданию тренировочных помещений. Пройдя проверку на входе и оставив запись в журнале практики, вскоре я вошел в зал, где меня должен был ждать трюк. Однако зал оказался пуст. В последнее время это было нередким явлением. Я увидел в этом отличную возможность поработать в тишине над другой задачей, раз уж выдалась свободная минутка. Я занял один из удобных письменных столов в углу зала, сел в шикарное кожаное кресло, разложил письменные принадлежности и взялся за работу. «На повестке дня правильное создание артефакта на том монструозном станке», — произнес я. «Так, что там у нас с главной проблемой?» «С технологией работы станка я на самом деле разобрался. Это творение патриарха Харрингтонов действительно вызывало восхищение из-за своих возможностей создавать поистине мощные артефакты. С правильным наложением реагентов тоже все нормально», — продолжил я листать записи. «Изучение всех доступных данных по проводящимся на станке операциям не прошло даром. Реагенты я расположил правильно, и при ударе молота они дали ровно тот результат, что я и планировал. Проблема в самой заготовке», — вздохнул я. «Металлическая рапира не была готова к такому мощному потоку энергии и разрушилась. Вернее, в моих расчетах тело артефакта должно было справиться с заданным объемом энергии. Но готовых расчетов под такие крупные заготовки не было, а Харрингтоны работали с меньшими по размеру. И что теперь делать?» Я постучал пальцами по столу. «Нужно было либо заменить заготовку на более прочный материал, либо снизить плотность энергетического наполнения. Первый вариант не подходил. Выковать рапиру из какого-нибудь редкого материала будет стоить баснословных денег и займет много времени. А во втором варианте и смысла нет», — довел я мысль до конца. «Снизишь энергетическую начинку, и тогда получится намного более слабый артефакт. Я его и на простом станке бы сделал. Выходило, что я зашел в тупик. Не став отчаиваться, я начал поиск усредненных вариантов. Используя полученные в эксперименте данные, рассчитал, какую нагрузку выдержит металл у клинка и чем его можно усилить. Как обычно, четко поставленная задача и обилие информации будто вернули меня в прошлое. Теоретические изыскания ускорили ход времени, вот только на этот раз пользы не принесли. Давление на артефакт в момент зарядки слишком больше», — произнес я. «Мне нужна заготовка принципиально другого типа». Невольно я вспомнил, что Харрингтоны заряжали на этом гигантском станке только артефакты маленьких размеров. Тут же стала понятна причина: чем меньше тело заготовки, тем более стойким оно является. И ведь не написали даже в отчетах об этом, жуки, подумал я. Прошло достаточно много времени. Мой стол украсился горой смятых бумаг, содержащих неудачные попытки расчетов. Однако мое упорство было крепко, и я был полон решимости сидеть до победного. Но меня прервал шум. Звуки разговоров заставили вернуться к реальности. Я совсем забыл, что нахожусь в тренировочных помещениях для магов. «Вопрос слишком сложен, чтобы так просто дать ответ», — произнес знакомый голос. «Мы не можем строить планы, когда у нас аномалия под боком». С этими словами в зал начали входить люди. Большая часть из них, разумеется, была государственными магами. В меньшинстве были люди в дорогих одеяниях. Судя по бледноватому цвету кожи и преобладанию черных цветов, то были представители старой аристократии. В зал вошло около двух десятков человек, чтобы тут же равномерно распределиться по свободному пространству. Кто-то сел за столики, иные отошли чуть в сторону, обсуждая какие-то дела. Громкая же реплика принадлежала другу Винтерса, магу с позывным «Трюк». Он шел в компании с тремя с иголочки одетыми аристократами. В одном из них я узнал Джефферсона, с которым меня познакомила леди Тилдра на осеннем приеме. Наверное, встреть я этого мужчину недели ранее, вряд ли вспомнил его. Однако встреча с Редели освежила мою память об осеннем приеме, и потому аристократ, с которым я познакомился в тот день, сразу привлек мое внимание. К моему удивлению, авантюрист, который в прошлый раз был одет в стиле новой аристократии, легко поменял свой гардероб. Видимо, чтобы сойти за своего, хмыкнул я. Впрочем, чего еще ожидать от подобного хитреца? Насколько я знал, Джефферсон был очень удачливым искателем приключений в аномалиях. Экспедиции с ним неизменно находили успех или хотя бы возвращались с минимумом потерь. Тем временем разговор продолжился, и его содержание дало мне понять, почему вообще авантюрист оказался здесь. «Пропажа редели не случайно», — громко вещал Джефферсон. «В свете последних событий всем нам приходится признать, что он не сумасшедший». «Да, неловко получилось», — признал другой аристократ. «Он уже тогда что-то знал, но ему никто не поверил». Мужчины согласно покивали. «Верно», — кивнул Джефферсон. «И потому весьма странным кажется, что он пропал именно сейчас, когда всем стало ясно, что он говорил правду. Я нахожу это подозрительным. Я буквально окаменел, обратившись вслух. Я даже как-то не подумал, что о пропаже аристократа забеспокоится, ведь в прошлом он для всех был просто безобидным идиотом. Я думаю, это все не случайно», — с уверенностью произнес Джефферсон. «Полагаю, он знал куда больше, но никто не хотел его слушать. А теперь, когда стало ясно, что он говорил правду, кто-то захватил его, чтобы получить больше информации». «Да, это звучит логично», — признали другой аристократ. «Но к чему вы это ведете? Редели пропал, и ни следователи стражи, ни служба исполнителей не справились с его поисками. Видите ли, еще тогда, осенью, Редели просил меня организовать экспедицию в его манор», — пояснил Джефферсон. «Я тогда посчитал его просьбу бредовой. Ну что можно найти в затерянном поместье помешанного аристократа? Но сейчас я понимаю, что там могло скрываться что-то важное, и я планирую отправить туда экспедицию». «Но», — неуверенно ответили ему, — «квоты уже закрыты. Кто будет этим заниматься?» «Я готов организовать хоть нелегальную экспедицию», — заявил Джефферсон. «Это дело слишком подозрительно, чтобы оставлять его без внимания». «Да хоть три», — фыркнул Трюк. «Мы здесь людей защищаем. У нас аномалия посреди города открылась, а вы хотите снять лучших магов с кордона и отправить на поиски неизвестно чего? Да будь ваш Редели хоть сто раз прав, это не повод оставлять город без защиты». Группа как раз подошла к письменным столам в углу зала, где находился я. Занятые разговором, они заметили меня только в самый последний момент. «Виктор», — нахмурился Трюк, — «ты что здесь забыл?» На его лице быстро промелькнула вереница мыслей. «Похоже, он только сейчас вспомнил, что он у меня, вообще-то, практику ведет, и сейчас должен был заниматься со мной прожигом». «О, молодой гений Хардена!» Тут же обаятельно улыбнулся мне Джефферсон. «Приятно видеть, что трудолюбие молодого мага не уступает его таланту». Он с любопытством оглядел гору макулатуры, в которую я зарылся, пока занимался расчетами. «Здравствуйте, уважаемые господа!» Я встал и слегка поклонился. «Хоть я и был фактически ребенком, но бытие учеником мага позволяло мне вести диалог почти на равных». Тем временем, и другие аристократы обратили на меня внимание. Тот самый двойка, с легким пренебрежением, но и с любопытством спросил один из них: «И уже проходит практику у вас на базе, не рановато ли?» «Виктор уже показал, что достоин носить форму», — жестко отрезал Трюк. «Давайте присядем». Он показал на один из столов, расположенных чуть в стороне. «Я же понял, что нужно хотя бы попытаться поприсутствовать при этом разговоре. Прошу прощения за вмешательство», — произнес я. «Случайно услышал, что речь идет о господине Редели». Мои слова остановили выдвинувшихся было дальше людей, хотя в глазах было скорее непонимание, будто смотрели на говорящую тумбочку. «Я немного был знаком с этим лордом, виделся на осеннем приеме», — произнес я. «С ним что-то случилось, Редели пропал, и мы думаем, что его пропажа не случайна», — сказал Джефферсон. «Но тебя, Виктор, это не должно беспокоить», — сказал Трюк. «Серьезные люди уже занимаются расследованием». Он сделал шаг, явно желая продолжить путь мимо меня. «Я же понял, что моя попытка не увенчалась успехом, а лезть дальше будет уже откровенной грубостью». Внезапно мне помог Джефферсон. «Будь добр, Виктор», — произнес он, — «напомни, что тогда говорил тебе этот странный лорд». Джефферсон будто понял, чего я хочу, и подыграл, а я лихорадочно начал соображать, как уцепиться за эту фразу. «Редели довольно долго говорил с парнем», — обернулся он к остальным. «Может, Виктор послушает нас, да и вспомнит что-то полезное из того, что ему тогда редели наболтал. Аристократы не проявили особого интереса, но и против не были. Все решил трюк. Ладно, пожал он плечами. Хуже не будет, а так парень пусть вовлекается, ему полезно. Благодарю, сдержанно поблагодарил я. Мужчины расселись за столом неподалеку. Подслушивать их разговор с помощью плетения я бы не осмелился, слишком много высокоуровневых магов, поэтому разрешение было весьма полезным. Пока трюк и аристократы говорили, я быстро уловил суть. Пока редели считали сумасшедшим, то не особо обращали внимание на его бредни. Но вот в новом свете открылась аномалия, и все изменилось. И тут-то редели и пропал. В ходе поисков выяснилось, что пропажа была не случайной, и все, что было связано с этим аристократом, вызвало интерес, его знакомство, его попытки что-то доказать тем или иным высокопоставленным людям и неоднократные просьбы отправить экспедицию в его утерянный манор. Джефферсон представлял каких-то дальних родственников редели, из-за чего тут же становилось понятно, почему он так заинтересован. Плевать им на редели, подумалось мне. Все хотят узнать, что же скрывается в маноре. Аристократ предположил, что редели захватили преступники, желая получить информацию о методе проникновения в утерянные земли. И потому, что я знал, это было правдой. Только доступ к манору хотели получить не абы кто, а старейшие. Похоже, впереди ждет что-то интересное, усмехнулся я. Глава 17. Спор по поводу экспедиции не длился долго. У меня вообще возникло ощущение, что трюк не против, просто набивает цену. Судя по доводам Джефферсона, так оно и оказалось. Вы только подумайте, господин Мак, то, что скрыто в маноре, возможно, прольет свет на происходящее. Джефферсон был неизменно вежлив. Ваши имена войдут в историю. Он подкупающе посмотрел на трюка, и тот сделал вид, что смягчился. Хорошо, мы в любом случае люди подневольные, произнес он, сложив руки на груди. Посмотрим, что скажут наши повелители. Хоть последнее слово и прозвучало с сарказмом, но трюк был прав. Государственные маги не действовали без отмашки командования. Сами они могли лишь в свободное время вести частную практику по месту текущего нахождения. Ну, так было в теории. Ну что вы так скромно, осклабился Джефферсон. Все мы понимаем, что без согласия мага в путь его не отправишь. То есть вы не против? Трюк медленно кивнул. Тогда резолюциями займутся мои партнеры, улыбнулся Джефферсон. В это время со стороны к нам подошел еще один аристократ. Авантюрист показал на него. Это лорд Редели Тернер, представил мужчину Джефферсон. Он дальний родственник лорда Редели и имеет права на наследство. Но Редели еще не признан погибшим, заметил один из аристократов, однако под тяжелыми взглядами коллег сделал вид, что закашлялся. Так вот, проблемы финансирования и правовая сторона вопроса будут решены им, произнес Джефферсон. От вас требуется лишь желание вписать себя в историю. Довольный успешными переговорами, Джефферсон развел руками, будто делясь неизбежным триумфом с остальными. «Значит, говорите, экспедиция будет легальной», – задумчиво произнес маг. «Но ведь это не все. Что вы имеете в виду?» – уточнил Джефферсон. «Найти особняк Редели в изменчивых аномальных землях без маяка невозможно», – произнес трюк. «И это я не говорю об утерянном ключе, без которого взлом займет целую вечность. Я навострил уши. Земли в аномальных зонах были искажены и деформированы. Особняки искали по спектру излучения, исходящему от главного накопителя. Эта информация обычно оставалась лишь у семей, владевших ими. Ключи также были необходимы. Во время расцвета старой аристократии ее представители были еще теми параноиками. Системы сохранности сокровищ были очень сложны и замысловаты. Истории о тысяче и одном способе защитить тайны рода я уже наслушался от Винтерса, которому в прошлом довелось побывать не в одной экспедиции. Некоторые тайники и вовсе самоуничтожались, если их пытались открыть без верного артефакта. Я думал, как же Джефферсон будет выкручиваться, ведь ключ все это время был у меня, и едва ли кто-то об этом знал. Аристократ, как всегда, смог ответить обтекаемо. «У нас есть решение этого вопроса, можете не беспокоиться», – произнес он. «Главное, ваше конечное согласие. Можешь считать, что оно есть», – махнул рукой трюк. «Только избавь меня от бюрократии и прочей билиберды». Собственно, на этом все и было решено. Аристократы и государственные маги пожали друг другу руки. Тут же закипела бумажная волокита, неизменно сопутствующая любому делу, проходящему на государственном уровне. Поскольку на меня особого внимания не обращали, я отошел к столу, чтобы собрать свои записи и убраться во свояси. Внезапно меня догнал Джефферсон. «Уже уходишь?» – спросил он. «А чего здесь торчать?» – пожал я плечами. «Все же мал я для таких дел. Вон, на меня уже искоса поглядывают. В здешнем этикете все же мое присутствие на таких мероприятиях проходило со скрипом. И неважно, двойка я или кто, просто не по возрасту соваться в серьезные дела. Может, ты и прав. Хочешь, мой водитель подвезет тебя?» – дружелюбно предложил Джефферсон. «До Хардена. Ты ведь туда направляешься?» Он посмотрел на меня, ожидая ответа, а я насторожился. Еще леди Тилдра, которая и представила меня Джефферсону, говорила, что это ушлый тип, который ничего не делает просто так. Но мне стало любопытно. «Хорошо», немного подумав, согласился я. «Чего ноги зря мозолить? Вот это по-нашему», усмехнулся Джефферсон. Я наконец собрал бумаги с расчетами в сумку, и вместе мы покинули зал. Кажется, занятые обсуждением аристократы не заметили нашего ухода. В молчании мы прошли до выхода, где, отметившись у строгой работницы, вышли из здания. Я уже думал, что Джефферсон действительно просто проводит меня до энергомобиля, как тот наконец начал разговор. «Любопытный этот человек, лорд Редели», подняв лицо к небу, произнес он. «Я с ним пересекался пару раз, жаль, не уделил этому должного внимания». Он вздохнул, будто вспоминая это время. «Помнится, как-то он сказал в своей странной манере, что ищет мощного мага», продолжил Джефферсон. «Якобы только обладатель дара большой силы может помочь ему вернуть наследие семьи». Внешне я был абсолютно спокоен, но про себя напрягся. «Неужели этот прохвост что-то заподозрил? Я бы и не вспомнил об этом», усмехнулся аристократ. «Но сегодня ты напомнил о той ситуации на осеннем приеме. Хоть разговор и двигался к опасной теме, но молчать дальше было уже подозрительно. Что вы имеете в виду?» спросил я. «Может, вы думаете, что увидев меня первый раз в жизни, этот Редели пары фраз открыл мне секреты проникновения в его манер?» Легкий насмешливый тон сработал правильно. Джефферсон тут же пошел на попятный. «Ну что ты, только маленький вопрос», усмехнулся он. «Сам понимаешь, полубезумный человек, может, он все же сказал тебе тогда что-то важное?» По мне пробежался внимательный взгляд аристократа. Продолжая удерживать спокойное выражение лица, я мысленно оценил чутье этого человека. Неудивительно, что его считали удачливым приключенцем. Похоже, дело было вовсе не в удаче, а в умении толково пользоваться информацией и полезными связями. Я думал, что отвел тему от опасной, но Джефферсон был настойчив. «Все же, вдруг ты что-то вспомнишь», – произнес он и протянул мне карточку. «Тут мои контакты. Если что, обращайся». «Хорошо», – кивнул я, принимая карточку, и между делом спросил, «когда планируется ваша экспедиция?» «Как только утрясут все», – произнес он, «но открою секрет, не слишком долго. На самом деле все уже решено, основные приготовления сделаны. Сегодня нужно было лишь заинтересовать правильных людей». «Как я и думал», – мысленно посетовал я. Вопрос с экспедицией давно решен. Джефферсон больше не задавал вопросов, касающихся Редели, поэтому напряжение не возникло, и мы остались практически друзьями. Наконец, подойдя к парковке, он показал на один из энергомобилей. Тот был не таким роскошным, как прочие, но зато стоило заработать двигателю, как я оценил басовитое гудение. Двигатель явно был непростым. «Спасибо вам», – напоследок поблагодарил я Джефферсона. «Ни за что», – улыбнулся тот и, уже отворачиваясь, добавил, «не забудь про мое предложение». Он точно что-то почуял, с неудовольствием подумал я, делая вежливое выражение лица. На этом наш разговор был завершен. Сев в энергомобиль, я сказал водителю, куда ехать, и откинулся на спинку кресла. Вернуться к мыслям о прошедшем не вышло. Едва водитель выехал на дорогу с базы, как энергомобиль вдруг резко ускорился. Я ощутил, как меня натуральным образом вдавило в сиденье, а пейзаж за окном начал перемещаться с опасной скоростью. «КХМ, КХМ!» От неожиданности подавился я. Водитель посмотрел на меня через зеркало заднего вида. На мгновение на его лице мелькнуло замешательство. «Прошу прощения, господин Мак», — неловко произнес он. «Хозяин любит быструю езду. Я уже привык». «Все нормально», — махнул я рукой. «Езжай, как привык. Вижу, вы тоже близкий по духу человек», — улыбнулся водитель. Движок зарычал, вновь выдавая безумные обороты, а мы рванули вперед. Преодолев первый испуг, вызванный неожиданностью, я ощутил удовольствие от езды. Водитель умело маневрировал, обходя редкие энергомобили. Вслед нам неслись гудки и ругательства, но мужчина их игнорировал. «Не знал, что есть такие мощные двигатели», — произнес я, уже ощущая удовольствие. «У Харрингтонов такие не делают, это я точно знаю. А вот тут ты не прав, парень», — воскликнув водитель, с удовольствием поддержав тему. «Это их движок, просто форсированный». «Форсированный?» — переспросил я. «Объясните, да умельцы в одной мастерской что-то делают с ними», — пожал плечами водитель. «Я не особо мозговитый, чтоб объяснить, но летают после этого машинки, а ого, я еще сам не понял, почему так заинтересовался, но что-то меня очень привлекло в этой теме, и только спустя пару мгновений дошло. На заводе делают движки с прочностью, которая сообразна нагрузкам, подумалось мне, если движок усилили неизвестные артефакторы, им пришлось как-то укрепить его, ведь стоковый не был способен выдержать такую нагрузку, словно подтверждая мои мысли». Движок в очередной раз взревел. Это было ужасно далеко от обычного темпа, что еще раз подтвердило мои мысли. «Могу я заглянуть под капот, когда приедем?» — спросил я. «Да пожалуйста», — не стал возражать водитель. Мы как раз уже приближались к Хардену. Остановившись на площади, водитель Джефферсона не без гордости открыл капот, позволяя мне взглянуть на технологическое чудо. Взгляду открылся почти стандартный движок в окружении множества трубок. Его отличие от тех, что собирали на мануфактуре Харрингтонов, я заметил тут же, на стенках железного агрегата посверкивали светящиеся символы. «Любопытно», — произнес я и поинтересовался у водителя, «могу ли задержать его еще на несколько минут?» Мужчина возражать не стал, быстро вооружившись письменными принадлежностями, я начал изучать интересные конструкты. Я посмотрел на небо и с удивлением заметил, что солнце уже садится. День прошел неожиданно быстро. Кажется, я задержал водителя часа на 2-3, не меньше, подумалось мне. Надеюсь, Джефферсон будет не в обиде. Тот самый форсированный двигатель вызвал мой жгучий интерес, из-за чего водителю пришлось подождать с возвращением к хозяину. Механизм был усилен специальными внедренными в его корпус метками. Последнее я внимательно изучил и записал все параметры. Хоть это и не прямое решение моей проблемы с артефактом, подумал я, но уже рабочий вектор. Раньше я бы и внимания не обратил на такую ерунду, как стандартный двигатель, пересобранный рукастыми умельцами. Но мой мозг давно искал решение проблемы с избыточной нагрузкой на тело артефакта, и тут же уцепился за неважную, казалось бы, деталь. И вот совершеннейшая мелочь натолкнула меня на дельную мысль. Кто ищет, тот всегда найдет, с удовлетворением подумал я. Теперь мне оставалось рассчитать похожие метки для рапиры. Инструменты и материалы для них имелись на мануфактуре. Мне нужно было сделать все так, чтобы вторая проба на гигантской рельсовой кузне вышла, как надо. Третью попытку мне придется нарабатывать долго, а времени, возможно, уже не так и много. Мысли вернулись к готовящемуся походу в монорельсе. Я не знал, решат ли организаторы проблему с отсутствием ключей. Артефакт, который так был всем нужен, хранился у меня. Могу ли я получить место в экспедиции в обмен на него? Задался я вопросом и сам же ответил. Ага, держи карман шире. Я все еще был бесправным учеником. Стоит мне только намекнуть о наличии ключа, как его тут же отберут, причем на законных основаниях. Это было имущество Редели или его ближайших родственников. Но если я так и останусь пухнуть с этим ключом, то монор либо взломают без меня, либо разрушат, вздохнул я. Мне было до чертиков интересно, что же скрывалось за безумием Редели. Может быть, пшик, а может и что-то серьезное. А еще мне, конечно же, хотелось глянуть хоть одним глазком на искаженные аномалии Земли. Под эти мысли я миновал площадь, осторожно прошел через заваленную стройматериалами территорию и, кивнув дежурным, пошел к Хардену. Сама громада замка уже давно перестала казаться темной и неприветливой. Дом, милый дом, подумал я, наконец-то можно отдохнуть. Войдя в холл, я посмотрел на большие часы. Оказалось, что ужин уже прошел. Впрочем, ничего страшного в этом не было. На время практики у многих студентов был ненормированный рабочий день, поэтому подкрепиться можно было в любое время. Поднявшись на этаж, я направился к своей комнате, желая в первую очередь освежиться и переодеться. Проходя мимо гостиной, по привычке бросил в ту сторону беглый взгляд и прошел мимо, но пройдя несколько шагов, остановился. «Погоди-ка», — произнес я, — «что-то тут не так», — я вернулся и заглянул в гостиную. Меня привлекла странная тишина, не то, чтобы обычно все орали, но сейчас было как-то уж слишком тихо. В гостиной в вечернее время чаще всего находилась большая часть курса, но сегодня, рассевшись по своим любимым местам, студенты сидели непривычно тихо. Все они нет-нет, да поглядывали в дальнюю часть, где находился камин. Там на своем любимом диванчике сидела Фиделия и не одна. ХММ, удивленно подумал я, а эту-то как сюда занесло? Фиделия сидела в неестественной, напряженной позе, будто проглотила палку, и не двигалась. Причина такого поведения обнаружилась здесь же. Белокурая девица находилась с другого края дивана и в куда более вольготной позе болтала ногами. Последнюю я тут же узнал. «Русская», — изумился я, — «какого черта она здесь делает?» Харден был все же непроходным двором, а в гостиной курсов старались лишний раз не заходить даже преподаватели. Разумеется, русская была уже не чужачкой, но мне было интересно. Решив, что души горячий ужин подождут, я вошел внутрь. Однокурсники с таким любопытством разглядывали иностранку, что лишь некоторые подметили мое появление. «Приветствую всех», — негромко произнес я. Оглядевшись, я не стал ходить вокруг да около и направился к двум девушкам. На мое появление Фиделия не отреагировала. С видом ледяной королевы она так и продолжила смотреть в камин. Русская же глянула на меня с любопытством. В глазах ее появилось узнавание. «Свободно?» — спросил, ни к кому конкретно не обращаясь. Фиделия промолчала, гостья же махнула рукой, предлагая располагаться, где мне удобно. Кивнув, я сел между девушками. По моему первому впечатлению, русская хоть и была той еще врединой, но вместе с тем оказалась любопытной. Именно поэтому я решил воспользоваться шансом и познакомиться поближе. «Меня зовут Виктор, я закончил первый курс», — повернулся я к девушке. «Приятно познакомиться». Не чинясь, я протянул руку для пожатия. Обычно среди благородных требовалась третья сторона, чтобы представить незнакомого человека, но я решил опустить традиции. Благо, русская казалась не чопорной. «Арина», — произнесла она, — «княжна Арина из Москвы, наслышана о тебе». Она выглядела привлекательной девушкой с неестественно светлыми волосами. Льдисто-серые глаза смотрели с вызовом и легкой насмешкой. Потому-то, глядя на нее, я сразу подумал, что девчонка та еще заноза. Не особо чинясь, она пожала мою руку. Речь ее оказалась с совсем легким грубоватым акцентом. «Ты осенью будешь поступать в Харден?» – спросил я. «Ага, на ваш курс», – кивнула княжна и пояснила. «Начальные знания у меня уже есть, так что нет смысла торчать с мелкими». Русская говорила достаточно громко, кажется, не стесняясь незнакомых. И, судя по шепоткам, ее внимательно слушали. «А какой у тебя уровень, если не секрет?» – спросил я. «Ты ведь наверняка уже знаешь». На это княжна хитро усмехнулась. «Как говорят у нас в России, много будешь знать, скоро состаришься», – фыркнула она. Я не ожидал этого, но внезапно вмешалась Фиделия. «Какая разница, какой у нее уровень?» – раздраженно произнесла она. «Все равно не выше двойки, верно?» Похоже, замечание попало в точку. Русская княжна поморщилась, будто съела лимон. «Может и не двойка», – произнесла она, – «но уж повыше твоего». Они замолчали, меряясь взглядами, а мне вдруг по непонятной причине дико захотелось попкорна. «Кстати», — внезапно сменила тему Фидели, — «кажется, ты предлагал съездить куда-нибудь отдохнуть?» «Ну да, я вспомнил свою просьбу к Коннорс, о которой уже и забыл, только пока не до того. Я смогу помочь», — самодовольно усмехнулась Арина и сказала уже громче, — «мы поедем отдохнуть». Глава 18. Вполне себе подростковая перепалка двух аристократок подала мне довольно неплохую идею. Я не раз задумывался, что же делать с Фиделией. Врагами мы с ней вроде быть перестали, но и дружба здесь не светила. Не тот она человек, которому можно доверить спину, подумалось мне, но и плохой ее не назовешь. Фиделия была воспитана по аристократическим канонам, где понятие дружбы в принципе отсутствовало. Вместо нее были совместные интересы, и на этом можно было играть. Вот только раньше зацепиться мне не удавалось. И вот появилась эта княжна, мысленно добавил я. Фиделия, кажется, не слабо напряглась. Ситуация, когда две девушки не ужились, давала мне много возможностей. «Разделяй и властвуй», так, всплыла в голова старая, как мир, крылатая фраза. Да, здесь есть варианты. В это время Арина рассказывала, что ее отец, какая-то очень большая шишка среди русской аристократии, обеспечит замученным первокурсникам крутой отдых. Неплохой ход, мысленно признал я. Впрочем, делает он то же самое, что и отец Фидели. Последняя мысль, на первый взгляд такая очевидная, открыла мне глаза на еще одну причину неприязни. Папочка Фидели и его союзники явно желали видеть Харден своей вотчиной. Они вложили в это огромные средства, воспользовались связями и уже начали пожинать первые плоды. И тут Харден вытащили у них практически из-под носа и передали русским. «По какому же острому лезвию ходит принц?» – подумал я. «Похоже, он пошел ва-банк. Значит, говоришь, это все благодаря тебе?» – с интересом спросил я. Внимание и интерес заставили русскую княжну еще больше разговориться. «Верно», – гордо произнесла она. «Мы поедем в самые прекрасные сады этого города». «Ао», – удивленно произнес я, хотя понятия не имел, что это за место. До сих пор меня как-то больше волновали вопросы выживания, а не любование красотами. «Да», еще больше воодушевилась Арина. «И еще моим новым однокурсникам накроют столы с деликатесами». Я услышал довольные шепотки. Надо сказать, тактика, чтобы уверенно прописать княжну в уже сложившемся коллективе, была верная. Если она покажет еще и сильные дары и способности, что здесь всегда было в почете, то вполне возможно и скинет Фиделию с ее пьедестала. Выслушав блондинку, я решил подлить масла в огонь. «О, это, наверное, будет, как банкет у отца Фидели», с как можно более невинным видом сказал я. «Он подарил многим из нас аномальные материалы и реагенты для создания артефактов. И вообще лорд Шекл покровительствует школе. Я думаю, он хороший человек, так ведь, ребята?» Последние слова я произнес чуть громче. Услышавшие это однокурсники тут же поддержали одобрительным гомоном. Не все, конечно, но даже те, кому в тот раз не досталось подарка, получили стимул работать лучше, ведь Шекл пообещал в следующем году еще раз наградить отличившихся, так что возражать никто не стал. Фиделия невольно расправила плечи. «Мой отец хочет по-настоящему помочь ученикам Хардена», с гордостью произнесла она, «а не пускает пыль в глаза пустой тратой денег. Кое-кому такого не понять». Она бросила на меня благодарный взгляд, видимо, за то, что я позволил ей слегка укрепить свои позиции. «Фиделия очень осторожная девица», — подумал я. «Если она, не боясь, выступает против Арины, значит, вопрос с переходом Хардена под полное покровительство русских домов еще не решен. Как и всегда в политике, скорее всего, здесь все будет решаться совместными уступками и договоренностями. Русские, какими бы богатыми они ни были, в новый свет зашли чужаками. Сразу им никто ничего не передаст ни за какие деньги». «Ну что ты, Фиделия», — произнес я, — «все же репутация русских аристократов идет впереди них. Не делай таких скоропалительных выводов». Девушка нахмурилась и с непониманием посмотрела на меня, зато лицо блондинки просветлело. «Вот так», — мысленно отметил я. «Знайте, что ваш успех тут зависит только от меня. Я уже понял, что одной из целей обеих девчонок была, если не вербовка, то установление лидерства и дружеских отношений среди остальных однокурсников. Но я невзначай напомнил им, от чьего мнения зависит результат. Моя репутация была выше их, и это факт. Правда, надеюсь, они поймут это правильно, они захотят совместно прикончить меня», мысленно пошутил я. Но тут же стало понятно, что я верно разыграл карты. Княжна мне одобрительно улыбнулась. «Я уверена, мы поладим», произнесла она. «Все же слухи о тебе уже разлетелись широко, несмотря на возраст. Уверена, мне найдется, чему поучиться». «Несомненно», без лишних восторгов спокойно ответил я ей. Надо было дать еще и Фиделии какое-то поощрение, поэтому я повернулся к аристократке. «Фиделия, ранее мы общались с твоим отцом по одному делу», начал я. «Так вот, я бы хотел поговорить с лордом Шеклом, если он не против, конечно». «Да-да», с опозданием ответила Фиделия. «Разумеется, нужный посыл был дан, и я решил закончить разговор». «Спасибо», кивнул я. «Тогда, с вашего позволения, я отойду, устал после практики». Кивнув обеим девушкам, я встал и покинул гостиную. «По-моему, вышло неплохо», думал я, уже идя по коридору. Теперь, увидев во мне ключ к своей цели в виде контроля над курсом, обе девушки будут как минимум пытаться установить дружеское общение, а там уже откроются и другие неслабые варианты, ведь за обеими стояли серьезные силы. Следующий день начался, как и обещала княжна. Во время завтрака Коннорс торжественно объявила, что сегодня вместо привычных практик мы отправляемся на маленькое развлечение. На шум вопросов она ответила лишь: «Вы все увидите сами». После завтрака нам наказали привести себя в порядок и надеть парадную форму. Последний факт заставил всех слегка приуныть, Видимо, намечалось какое-то официальное мероприятие, но и так однокурсники заинтересованно поблескивали глазами. Как это водится в таких случаях, во дворе нас уже ждал энергобус, едва уместившийся среди строительных завалов. У входа в транспорт дежурила деканша. К моему удивлению, Коннорс лично проверяла вид каждого студента, чего раньше не случалось. «Похоже, отдых будет не так прост», — понял я. «Расслабляться рано. Тех, чей вид не удовлетворил деканшу, отправляли обратно, умываться, расчесываться или поправлять одежду. Небывало строгий отбор лишь подтвердил мои мысли. Наконец, подошла и моя очередь. «Здравствуйте, госпожа декан», — поздоровался я. «Привет, Виктор», — хоть и привычно благожелательно, но отрешенно поздоровалась женщина. Она, кажется, с особым вниманием осмотрела меня. Благо, будто чувствуя подвох, я поработал над своим видом, как следует. «Скажите, пожалуйста, куда мы едем?» Не выдержал я, а то всем интересно. Коннорс все же увидала невидимый мне изъян и, потянувшись, поправила мне что-то в области воротника. Не сразу, но она все же дала ответ. «В дворцовый сад», — произнесла она, — «вас удостоили чести присутствовать на гуляниях в честь коронации принца». «Вау! Ух ты! Ой-ой!» Со всех сторон понеслись восторженные возгласы моих однокурсников. Я и сам был удивлен. Все, что было связано с дворцом, по умолчанию никаким отдыхом для меня быть не могло. «Вот так удружили», — фыркнул я про себя. «Не было забот, а теперь во дворец. Именно поэтому вы должны особенно тщательно следить за собой», — постражела Коннорс. «Вы — лицо Хардена, и от вас зависит, как к нам будут относиться». Наконец, закончив стряхивать с моих плеч невидимые пылинки, она пропустила меня. В энергобусе уже все гудели, предвкушая мероприятие. Оглядевшись, я увидел, что Фиделия сидит одна и всем видом показывает, что рядом с ней свободно. Проигнорировав ее, сел на привычное место рядом со старостой. Я устроился поудобнее и только тогда заметил, что Крис ведет себя странно. Напряженная, как струна, девчонка сидела и смотрела в одну точку. «Эй, староста», — обратился я, — «с тобой все нормально?» Я прикоснулся к ее плечу, и лишь в этот момент девушка встрепенулась, будто только сейчас заметила меня. «Нормально все?» — переспросил я. «Чего такая потерянная?» «Мы едем во дворец», — произнесла девочка. «Ты там будет много аристократии». Я тут же понял, в чем ее проблема. Выросшая в семье торговца, изо всех сил стремящегося вверх, она воспринимала аристократов как этаких небожителей. Неудивительно, что ехать в место, где этих высших существ было так много, она смущалась, особенно с учетом того, что там было крупное мероприятие. «Эх, Крис, не парься», я позволил себе слегка приобнять ее. «Это такие же простые люди, которые совершают глупости и тупят иногда не по-детски. Аристократы управляют всеми», с нотками несогласия ответила девочка. «Вот посмотришь на них поближе и поймешь», усмехнулся я. «Но если что, я буду рядом и помогу тебе». Я и сам не понимал, чем могу помочь, но, кажется, моя нелогичная поддержка вполне сработала. Крис молча кивнула и, кажется, слегка расслабилась. Тем временем спешно вернулись отправленные Коннорс приводить себя в порядок однокурсники. Эти так боялись, что все уедут без них, что примчались запыхавшиеся. Более деканша не стала стражить, и даже сама с помощью бытового плетения помогла парочке самых неряшливых оболтусов. Наконец все было готово, и мы тронулись. Впереди молодых государственных магов ждало первое серьезное мероприятие в высшем свете. «У-у-у», — протянул Кир. «Похоже, действительно что-то крутое». Первые признаки масштабности мероприятия показались уже на подъезде. В воздухе над королевским дворцом летали воздушные змеи. Гигантские конструкции, поднятые в воздух магией, они величаво рассекали воздух, словно диковинные звери из сказок. Мои однокурсники тут же поддержали это все удивленным гомоном. Тем временем энергобус наконец проехал охранный пункт и уже двинулся напрямую ко дворцу. Я увидел, что комплекс зданий окружает большое количество людей. У главных ворот виднелись энергомобили. Похоже, на мероприятии подъезжала знать. Первокурсников Хардена, видимо, не посчитали достойными парадного входа. Поэтому, обогнув толпу людей по огороженной линии, мы подъехали ко дворцу со стороны служебных проездов. Впрочем, мне было все равно, да и моим однокурсникам тоже. Когда энергобус остановился, харденцы собирались было рвануть на выход, но были будто заморожены на месте фирменным взглядом Коннорс. «Следите за тем, что делаете и как себя ведете, молодые люди», — сурово произнесла она. Оглядев нас напоследок, женщина наконец решила, что воспитательных мер достаточно. Только после этого она вышла, открывая нам выход. Туда тут же рванули маги, хотя уже и не так быстро. У служебного входа творилась суета, но нас ждали. Хмурый слуга поздоровался с деканшей и попросил следовать за ним. Мы обошли суетящихся слуг, таскавших из грузового энергомобиля коробки в придворцовые помещения. Не заходя в здание, мы круто повернули направо, идя вдоль кованой ограды. Именно там находились сады. Вскоре мы миновали проход, охраняемый двумя гвардейцами, и словно оказались в другом мире. «А во, сейчас здесь еще красивее», — вздохнула Крис. «Мы однажды уже были тут, хотя далеко нас, конечно, не пустили, только в сквер с фонтанами. Тогда была зима, и лишь небольшой участок был зеленым благодаря магическим плетениям. Сейчас же природа проснулась и вовсю цвела на всей территории садов. Но взгляды привлекло совсем не это. Вот они, дворянчики, зафыркал Кир, развлекаются. Живописные дорожки и поляны под раскидистыми деревьями заняли прогуливающиеся дворяне. Между ними сновали лакеи, разнося напитки и закуски. Все выглядело чинно и благородно. А можно, начал было Кир, показывая на проходящего мимо официанта. «Даже не думай», — сверкнула глазами Коннорс. «Нам и так оказали большой почет. Однако если Коннорс думала так сохранить дисциплину, то сильно просчиталась. А можно мы пойдем на ту лавочку с розами?» — запищали две восторженные девочки. «Госпожа Коннорс, мы хотим к ручью», — послышалось от парней. Одна за другой полетели просьбы. Коннорс еще пыталась держать всех в узде, но было понятно, что ее потуги тщетны. Пользуясь тем, что деканша пока не обращала на меня внимания, я отошел чуть в сторону и осмотрелся. Похоже, здесь собрались все сливки общества, подумалось мне. Даже беглым взглядом окинув видимое пространство, я понял, что мероприятие не абы какое. Присутствовали далеко не мелкие дворянчики, а полноценная элита. Степенно ходящие вокруг, они поглядывали на молодняк Хардена, но без особого интереса. Прожженных политиканов едва ли могло заинтересовать присутствие такой мелочи, как студенты. Наблюдая, как среди раскидистых садов в неспешных беседах творится политика, я ощутил странность происходящего. Вернее, вокруг все было нормально, странность крылась скорее в нас. «Зачем мы здесь?» – спросил я сам себя. Куда проще было отвезти подростков на природу, дать подурачиться в волю да накормить от пуза. Вместо этого нас дернули сюда. Однако аристократы ничего не делают просто так. От осознания последнего факта мне стало лишь любопытнее. Наблюдая за движением людей, я понял, что оно не такое уж и беспорядочное. Большая часть хоть и медленно, но стягивалась в другую часть парка. Насколько я помнил, это было как раз открытое пространство позади дворца. Я оглянулся на своих однокурсников. Те уже освоились, и глазеть на аристократов им быстро надоело. Кто-то пошел к столам, набивать живот, а иные и вовсе исчезли. Наблюдать за лихорадочными попытками Коннорс контролировать это было даже грустно. Пока деканше было не до меня, я просто направился в сторону, вслед за дворянами. Не спеша я преодолел тенистую аллею. Уже здесь увидел, что впереди действительно собираются люди. Интересно, что же там, мое любопытство только усилилось. Пройдя аллею, я вышел на открытое пространство рядом с фонтаном и увидел причину сбора. Чуть выше на лестнице, ведущей ко дворцу, стоял Альбрехт, окруженный охранниками и придворными. Разодетый в роскошные одеяния, пребывающий в гордой позе, он выглядел, как настоящий самодержец, гордый и сильный молодой король. Посмотрев по сторонам, я заметил еще кое-что любопытное. Собирающиеся аристократы, к моему удивлению, шли не к принцу, но к кому-то другому, невидимому из-за спин. Продвигаясь вперед, я заметил впереди знакомую светлую шевелюру. Тут же стало ясно, что мне не показалось, в центре внимания был не Альбрехт, но та самая группа русских дворян. Часть из них, включая главного, отца княжны, я уже видел на заводе и в Хардене. Русские пользовались вниманием и, кажется, уважением. Местные аристократы охотно подходили и беседовали с каждым из них. Даже Арина была окружена пятеркой молодых дворянчиков и о чем-то мило с ними щебетала. «Вот так дела», — подумалось мне. Увиденное доказывало, что я прав. Принц продвигал русских и на них хотел построить настоящую власть. «Что ж, удачи, Альбрехт», — от чистого сердца пожелал ему я. Пока я размышлял, стоит ли подойти к принцу, среди дворян началось какое-то волнение. Повернув голову, я увидел, что все спешно расходятся, пропуская к центру событий еще кого-то. Наконец мне открылся вид на группу дворян, весь вид которых словно кричал о серьезной власти. В центре шел никто иной, как отец Фидели. Бледный мужчина, несмотря на немолодой вид и болезненное телосложение, сейчас буквально излучал уверенность. Я уже не сомневался в том, куда идет старая лига. Словно ледокол, они продвигались сквозь толпу прямо к русской делегации, где и остановились. Наблюдая за происходящим, я невольно затаил дыхание. Даже по куцым знаниям о политике я понимал, что русские особенно сильно потеснили именно старую аристократию. Новая же после смерти короля потеряла свои позиции и осталась на третьих ролях. «Сейчас посмотрим, кто кого», — послышался насмешливый голос в стороне от меня. «По мне, так лучше бы сожрали друг друга, и дело с концом». Краем глаза я заметил двух дворян из новых. Их фракция сдала в последнее время и сейчас с удовольствием наблюдали, как вырвавшаяся было вперед старая аристократия нарвалась на настоящий айсберг в виде русских. Тем временем лорд Шекла и его соратники подошли к русским. Не спеша здороваться, они обменялись взглядами. Все присутствующие, кажется, затаили дыхание. Глава 19. Молчание между двумя сторонами непозволительно для этикета затянулось. Обычно в таком случае начинать диалог должен был младший в иерархии. Однако русские только заехали в новый свет, и их место еще не было определено. Да и судя по их поведению, едва ли они собираются прогибаться под кого-то, подумал я. Вот только и прошикло, можно сказать то же самое. Я заметил движение на ступенях. Принц вместе с охранниками двигался к замершим аристократам. То ли он боялся, что между ними вспыхнет драка, то ли наоборот, что они подружатся. И неизвестно было, что для будущего короля хуже. Однако, похоже, из-за недостатка опыта или волнения, Альбрехт явно никак не мог придумать, как действовать. Спустившись, он подошел к замершим сторонам, да так и замер между ними. «Переволновался наш Альбрехт», — подумал я, оценив выражение лица принца. «И что же ты теперь будешь делать?» Я подумал было как-нибудь помочь, но в разговоры такого уровня ученику мага, сколь бы он ни был талантлив, вмешиваться было неуместно. Дурачком посчитают, и приклеится эта репутация на долгие годы. Внезапно первым заговорил лорд Шекл. «Отрадно видеть, что у вас появились новые союзники, ваше высочество», — холодно произнес он. «Надеюсь, с их появлением вы не забудете о старых». Его фраза не была оскорблением, но подтекст был не самым приятным. Аристократ явно намекал на какое-то невыполненное обещание или что-то подобное. И все же какое-никакое начало разговора дало Альбрехту возможность зацепиться. «Приветствую, лорд Шекл, господа», — кивнул он. «Я размышлял, кого принц представит первым. Это явно был самый опасный момент. При дворе первой всегда представляли именно низкоранговую сторону. Но в данных условиях с какой стороны ни начни, она оскорбится». Однако Альбрехт все же выкрутился. «Вы наверняка слышали о наших новых союзниках, как и они о вас», — произнес принц. «Так что обойдемся без представлений». По присутствующим аристократам прошла волна шепотков. Кто-то посмеивался над принцем, другие, наоборот, одобряли его действия. Русские и представители старой аристократии переглянулись, и наконец началось движение, стороны обменялись рукопожатиями. Выглядело, как некий мир, но обольщаться не стоило. Аристократы могли жать друг другу руку, а завтра обнажить клинки. «Теперь мне бы хотелось выслушать ваше мнение по некоторым спорным моментам», — произнес Шекл. «Потому что нам показалось, будто вы забыли о своих верных подданных с вашими новыми друзьями». И вновь присутствующие здесь аристократы зашептались. Шекл буквально предъявлял принцу в открытую. Нет, все понимали, что принц оставался без реальной власти, но раньше все равно не допускал прилюдно такой наглости. Прежде Альбрехту приходилось терпеть, а теперь принц, кажется, нашел способ контролировать ситуацию. «Я понимаю ваше беспокойство, но должен отметить, что оно беспочвенно», — произнес он. «Думаю, сейчас настал момент сделать заявление». Принц поднялся обратно на несколько ступеней вверх, так, чтобы все присутствующие его видели. По его жесту подошедший маг применил плетение, усиливающее громкость голоса. Благо, Шекл и остальные не пытались саботировать выступление, а потому спокойно ждали. По лицу принца же было видно, что он отчаянно волнуется. Взгляд принца метался по толпе. Видимо, такое скопление людей не пошло на пользу его самоконтролю. В какой-то момент Альбрехт увидел меня, удивился и неожиданно сделал жест рукой, призывая подойти ближе. «Вот черт», — пришла мысль. а я хотел быть просто наблюдателем. Судя по всему, принц импровизировал, и мое присутствие нужно было скорее для поддержки. Решив помочь Альбрехту, я направился вперед. «Простите», — приговаривал я, когда приходилось расталкивать аристократов, и те недоуменно на меня косились. «Позволите», — так, медленно пробираясь через толпу, я двигался вперед. Тем временем принц начал говорить. «Уже в ближайшие дни я займу место моего уважаемого отца в служении Европейскому Содружеству», — начал с пафоса Альбрехт. «Я любил и уважал своего отца и его решения, но настала необходимость перемен, и первые из них будут касаться Хардена. Я как раз вышел вперед. Стоящие здесь уже сами видели жест Альбрехта и послушно разошлись, пропуская меня. С каждой секундой я ощущал, как на моей персоне концентрируется все больше взглядов. Наконец я подошел к лестнице. Принц показал жестом, что нужно подняться прямо к нему. Вздохнув, я расправил плечи, нацепил на лицо спокойное выражение и сделал шаг вперед. Это Виктор, ученик Хардена, который, несмотря на молодость, уже совершил многое и даже однажды спас мне жизнь, произнес Альбрехт. Он стал моим другом, и именно общаясь с ним я понял, что Хардену нужны перемены. Я сделал уважительный поклон, когда меня представили. И в этот момент принц наконец решился сделать свое заявление. Со следующего года Харден открывает свои двери для всех желающих учиться магии, произнес Альбрехт. Вы все можете отправить туда своих детей, и они не будут отчуждены от семьи. Толпа ахнула. Традиции отчужденности государственных магов, чтобы все их мысли были лишь о служении государству, считались чем-то незыблемым. Именно поэтому новость буквально оглушила дворян. Послышались разговоры, вскоре перешедшие в бурные обсуждения. Среди них я услышал и осуждающие нотки. И меньше всех это, кажется, нравилось Шеклу, у которого были свои планы на Харден. «Вот так походя разрушить многолетние традиции», — произнес он. «Немного ли берете на себя, принц?» Шекл вышел вперед, демонстрируя несогласие. Жесткий взгляд немолодого аристократа буквально впился в Альбрехта. Аристократ сложил руки на груди, демонстрируя, что не согласен с точкой зрения оппонента и ждет ответа. Внимание присутствующих переметнулось на Альбрехта. Все ждали, что он скажет в ответ, но тот медлил. Краем глаза посмотрев на принца, я понял, что тот замешкался. Возможно, вся сказанная речь была какой-то заготовкой, а к живой дискуссии Альбрехт не был готов, да и не имел опыта. «Молод еще наш Альбрехт», — мысленно посетовал я. «Тут тебе не по бумажке прочитать». Неудивительно, ведь работать на публику Шекл умел и пользовался превосходством в опыте и возрасте. Он без проблем смог выбить принца из колеи. Ища поддержки, Альбрехт бросил взгляд на своих единственных союзников, делегацию русских. Однако те молчали, с интересом наблюдая за происходящим. Они явно желали понять, стоит ли будущий монарх ставки на него, и сейчас была отличная ситуация, чтобы это проверить. Я понял, что если не хочу выйти из ситуации на побитой стороне, то надо что-то менять. Ты же хотел репутации, мысленно сказал я сам себе. Вот и пришло время ее наработать. Выдохнув, я начал говорить. Лорд Шекл, сэр, при всем уважении, начал я. Какими бы важными ни были традиции, они не могут защитить от объективной реальности. Моя реплики перевели внимание на меня. Вмешательство ученика мага в дискуссию такого ранга казалось кощунством. Кажется, на меня смотрели, как на табуретку, которая научилась говорить. Как это водится, стоило только начать и дальше пошло легче. Каждую секунду наш город подвергается ужасной опасности, продолжил я. Мой наставник и другие маги практически отказались от сна, чтобы защищать граждан и вас всех. Они стали последним рубежом. Шекл сначала посмотрел на меня с гневом, но видя, что другие не вмешиваются, сдержался. «Защитят ли вас традиции, если монстры подойдут к вашим домам?» Обратился я уже ко всем. «Реальность такова, что нужно или принимать ее и бороться, или смириться с потерей родины. Магов-защитников не хватает, в Хардене слишком мало студентов». Понятное дело, что Шекл на самом деле беспокоился вовсе не о традициях, а о собственных интересах. Однако против мнения большинства как политик он идти не мог. Да и принц, кажется, отошел от страха и наконец нашелся. «Если вы беспокоитесь о расходах, к которым приведут перемены», – произнес он, – «то хочу сообщить, что представители делегации взяли на себя более половины расходов Хардена в данный момент». Я с облегчением выдохнул. Наглеть не стоило. Даже мои две фразы были нарушением всех норм этикета. И хорошо, что ко мне быстро потеряли интерес. Свою лепту я внес, подумал я, глядя на Альбрихта. А дальше давай уже сам. Тем временем главный барьер был преодолен. Русские наконец решили вмешаться. Его высочество прав, пробасил плечистый глава делегации. Мы взяли на себя расходы и мы поддерживаем это начинание. Его жесткий, припечатывающий акцент как будто придавал убедительности словам. Приняв эстафету, теперь уже он стал центром внимания, но русского это не беспокоило. Выразив свое мнение в паре фраз, он подошел к лорду Шиклу. «Вместе мы сделаем новый свет магической столицей мира», — произнес он, — «и ваши помощи и участие принесут великую пользу». Закончив так свое выступление, он протянул руку Шиклу, видимо, таким жестом предлагая закончить если не с этим конфликтом, то с дискуссией. Отец Фидели выглядел хмурым. В мыслях он, скорее всего, был совсем не удовлетворен таким исходом. Тем временем дворяне начали обсуждать услышанное, попутно следя за реакцией Шикла. Слушая гомон, я различил явную поддержку Альбрихта и представителей русской делегации. Конечно, присутствующие едва ли купились на пафос и громкие слова. Скорее, подействовало уверение русских, что за все уже уплачено. Мелкие и недальновидные аристократы были довольны, что в их кошельки никто не полезет, и город, а значит их собственность, будет в безопасности. А уж на попрание традиций всем точно было плевать. Конфликт и возможный раскол никому из присутствующих не был нужен, особенно во времена подобной опасности от аномалии. Поэтому более Шекл не имел поддержки среди массы аристократии, а потому и не стал продолжать конфликт. Выдавив улыбку, аристократ пожал руку русскому дворянину. «Я услышал, как стоящий рядом Альбрехт выдохнул от облегчения. Вижу, люди поддерживают меня», — произнес он. «Полный список изменений будет объявлен позже. Пока же предлагаю всем вам насладиться отдыхом. Развлечения ждут вас». Хоть и немного скомкано, но официальная часть была закончена. Собравшиеся аристократы потихоньку вновь разбились по группам и начали расходиться по роскошным дворцовым садам. Постояв с торжественным видом еще пару мгновений, Альбрехт наконец выдохнул и повернулся ко мне. «Виктор, привет», — произнес он, когда плетение для увеличения громкости голоса было снято. «Рад тебя видеть. Ты не представляешь, как выручил меня.